А что с Варфушей младшеньким? Ужасы рисовались бедному Варфоломею, видя мчащейся галопом герцогини с обескровленным Варфушенькой на руках. Что там? Рука? Нога? Глаз, не дай Господи! Ухо! Ухо несколько успокоило несчастного короля. Без уха и прожить можно. «Форцепс!» — вдруг осенило Варфоломея. «Ну, конечно же, форцепс!» Как он мог забыть? Форцепса, гениального форцепса, который славился на весь мир тем, что пришивал оторванные пальцы, руки, ноги, не то что уши. Он тут же бросился к телефону-автомату, и форцепс был дома, и как же обрадовался ему форцепс. Варфоломей должен был немедленно быть у него. Уши, пальцы — все это пустяки. Целлулоидный мешочек и в холодильник. Завтра все пришьем. Это вам все страшно, а нам, врачам, не страшно. Страшно это только, когда нож из сердца вынимать, если человек еще живой, а если труп, то уже не страшно. Какой нож? Какое сердце? Варфоломей обмер и покрылся потом. А помнишь, как мы плавали на King of Something? Я тогда был скромным судовым врачом, подумать только. Да не беспокойся ты, все будет окей. Вспомни только, как мы с тобой всю судовую аптеку подчистую подмели. И я до конца плавания одним керосином всех лечил. И ведь ни одного члена команды за все плавание не потерял. И не болел ни один, как огурчики сошли на берег. Правда, несъедобные. Почему несъедобные, говоришь? Да керосином все воняли. Форцепс хохотал. «Вали ко мне немедленно! Какая еще матушка? Что ты лепечешь? Перелом? И ее поставим на ноги. Завтра же и поставим. Каталка? Какая каталка? Да у меня их тысячи твоих колясок. Бери любую. Что мне, такого дерьма для друга жалко? Слушай, не думал, что ты такой зануда. Будет себе елка. Откуда? Да у себя на участке срублю. Да перестань ты! Мой участок, что хочу, то и делаю». Форцепс был совершенно пьян. Варфоломей вырывал у него топор, которым тот месил срубить собственную ногу. «Слушай, зачем ты женился?» — замахивался Форцепс. «Тебя спасал!» — вырывал у него топор Варфоломей. «Неужто я был когда-то влюблен?» «Был! Какое счастье, что я не женат, тем более по любви!» И вот так, целясь в ногу Варфоломея одним взмахом, профессионально, с одного удара, форцепс удалил пушистую елочку перед роскошным особнячком Елизаветинской эпохи, островок Великой Британии в стане лягушатников. «Мой дом — моя крепость», — заявил он камердинеру, выразившему решительное осуждение под маской непроницаемости. «Захочу — спалю. Проводи его величество в телефонную и соедини с его резиденцией». И, о счастье, вдовствующая королева-мать была совершенно всем довольна. Мэгги вернулась. Ты не представляешь, что за прелесть наша Мэгги. Она мне вымыла голову и завела. Очаровательно. Нет, голос у меня нормальный, просто мне неудобно говорить. Нет, они не вернулись. Разве они должны были вернуться? Уверяю тебя, никого, кроме Мэгги. Просто мне неудобно говорить, потому что у меня в руке зеркало. Нет никакой телеграммы, и никто не приезжал. А что, у нас будут еще гости на Рождество? Какая прелесть! Приходи скорей, ты меня не узнаешь. Дать тебе Мэгги? Про Мэгги было не совсем ясно, а, впрочем, почти ясно. Она узнала, что герцогиня не будет на Рождество. Герцогиня ее не выносила. Варфоломей никак не мог понять, за что. Лучшие фаворитки их принц им ни разу не приводил. Зато королева-мать обожала. И ее Варфоломей понимал. Герцогиня недоумевала, что в ней все находили. Варфоломей же недоумевал, что Мэгги могла найти в его сыне. Редкое бескорыстие. Как всегда, в нужную минуту, как всегда, спасла, как всегда, выручила. «Милая Мэгги», — умилился Варфоломей. «Да было ли у них что-нибудь с этим проходимцем?» — почему-то подумал Варфоломей. «Она не такая». Варфоломей с Мэгги говорить не стал, оставил на всякий случай телефон Форцепса и успокоенный. Быстро доходят только дурные вести, а герцогиня все еще в пути.